Алексей, я думаю, что многие замечают, ну, я вот точно замечаю, что что-то не так в жизни происходит сейчас. Что-то происходит странное вообще с этим миром. Потому что многие элементарно думают о том, как сейчас выжить. Стоит вопрос выживания, прокормить детей, вырастить. И складывается впечатление, что происходит некий обратный процесс. Вот как стать успешным в этом мире, как жить счастливо, что нужно делать, как узнать свое предназначение и вообще понять, кто зачем сотворил этот мир. Возможно, вот так и задумано, чтобы так было. Почему я решил провести этот вебинар, с этого начну? Дело в том, что постоянно я слышу однотипные вопросы, которые исходят из непонимания самой темы. Темы, откуда все произошло, кто я, для чего я в этой жизни, ну, имеется в виду человек. И исходя из этого возникает вопрос, если я не понимаю, кто я, то в этом случае я, естественно, не понимаю, что мне делать. И отсюда вот эти все блуждания. Блуждания, которые не приводят к ничему хорошему. Блуждания, которые приводят нас в состояние войны, в состояние самоуничтожения. И это не случайно. Дело в том, что если человек не понимает, для чего он живет, в этом случае его жизнь становится бессмысленной. И если жизнь становится бессмысленной, то тогда вопрос, а зачем вот эту бессмысленницу продолжать? И вот эти все войны, напасти, болезни, какие-то там катаклизмы, они происходят не потому, что плохой мир, а потому что существование бестолковых существ в этом мире становится абсолютно ненужным. Вот пора с этим что-то делать. И в свое время я стал выдавать древние наши знания, адаптированные к современности, которые вот были изложены в семинарах. Первый семинар – это «Родовая нить. Жизнь без страха». Это самая-самая база. И в нем рассказывается о том, как устроен этот мир, откуда все произошло. И он дается намного шире, чем любые концепции, которые до сегодняшнего момента я слышал. Хоть где-то в древних писаниях там, либо в устном формате передавались. Где рассказывается подробно, почему, зачем, как, с какими уровнями, кто такой человек, ну, все вот это было создавалось. Потом родился второй семинар, как продолжение «Родовой нити жизни без страха». Это семинар «Управление судьбой», где рассказывается о том, как себя правильно вести в этой жизни, чтобы быть человеком, чтобы выйти из многих-многих проблем, которые сейчас нас все больше и больше накрывают. Третий семинар это был посвященный уже определению более точному, где использовались наши древнейшие знания, такие как учение о предназначении человека в этой жизни, в современном, это называется славяно-русская варновость. И эти семинары, вебинары выложены, пожалуйста, можно их все увидеть. Ну и потом были многие дополнения, такие как, например, взаимодействие миров, почему серые захватили наш мир, как это все происходило и так далее и тому подобное. Но вот сейчас я хочу вернуться все-таки к первому семинару «Родовая нить. Жизнь без страха». Почему? Потому что это является самой-самой первичной основой. Тот человек, который не понимает, как это все устроено, кто он такой и для чего он существует в этом мире, какая цель его существования, такой человек не сможет себя найти в этом мире с точки зрения специальности, с точки зрения каких-то своих праведных дел, с точки зрения продления рода, с точки зрения укладов жизни и много-много чего другого. И естественно, что сразу я хочу отметить, эти древнейшие знания, которые более объемны, нежели чем любые трактаты, которые на сегодняшний момент существовали, ну, вернее, до того момента, когда родовую нить стал выкладывать в открытый доступ, получил такое разрешение, вот эти все знания являются основой. Они соединяют в себе многие-многие другие учения. А где-то местами и, ну, как бы так сказать, чтобы кого-то не обидеть, да? Ты сейчас скажешь что-то, начнут говорить, ага, вот опять. Так вот, в некоторых, скажем так, теософских учениях даются настолько упрощенные знания, что они человека превращают в некое существо, ну, в формате там ослика какого-то, биоробота, жизнь которого становится никчемной. И поэтому родовая нить «Жизнь без страха», она позволяет расширить все знания и убрать то наносное, что мешает человеку быть человеком. Вот почему именно первый семинар «Родовая нить жить без страха» является основой понимания себя в этой жизни и основой жизни вообще, потому что он решает вопросы, откуда все произошло и как все произошло, как здесь появился человек и кто есть этот человек, какая эволюция человека, то есть как в старовере говорится, восхождение по золотой лестнице души и духа, для чего все это происходит, где начало, где конец и что является собой наш мир. И, естественно, из этого происходит многое другое. Самоопределение, понимание, кто я, для чего я и так далее. Вот почему, еще раз повторю, родовая нить жить без страха – это основа всех основ, которая еще вдобавок позволяет человеку выйти из состояния подчинения животного страха, в коем сейчас многие люди находятся. Вот об этом как раз на семинаре «Родовая нить жить без страха» подробно рассказывается, помогая человеку не только понять, как устроен мир, но еще, если правильно к этому отнестись, выйти из состояния животного начала, подчиненного вот этому сумасшествию, которое сейчас в нашем мире присутствует. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.